Глава 16. Ресторан, в котором мы сидели с Захаром, был презентабельным, явно класса люкс, если можно так говорить о подобных заведениях. Вы знаете, всегда знал, что за гримом скрывается такая красота, в который раз цокнул мужчина, уже порядком меня этим раздражая. Совершенно не понимаю, зачем вы скрывались за теми уродливыми очками. Впрочем, мне это на руку. Меньше конкурентов. Я выдавила из себя улыбку, не зная, как реагировать на такой агрессивный комплимент. Ладно, в первый раз я просто кокетливо взмахнула ресницами. Второй стеснительно опустила взгляд. А в третий это уже был перебор. Что мы все обо мне да обо мне? Попыталась перевести тему, раздражаясь от его излишнего внимания к моей персоне. «Вы лучше расскажите, с какой целью хотите пожениться?» Озвучила самый главный вопрос сегодняшнего вечера. Он поднял, наконец, взгляд от моей груди и откинулся на спинку стула. Взгляд у него был острый, словно бритва, меня аж пробрало до печенок. «Он явно типчик непростой. Не стоит с ним играть, Василиса!» «Мои родители хотят внуков», — оскалился. А я поперхнулась, в этот момент как раз делала глоток воды. «Так что, если мы все же сойдемся на том, чтобы пожениться, с детьми откладывать в долгий ящик не будем. Я бы не стал говорить все это на первом свидании, но у моего отца день рождения через месяц. Я хотел бы сделать ему сюрприз в виде представления ему невесты». «Отличный подарок», — скупо улыбнулась и съязвила. «Не будем пока поднимать этот вопрос». «Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом. Я хотел бы узнать вас ближе», — подмигнул и поставил бокал на стол. «Как можно ближе». Последнее практически сказал шепотом и с хрипотцой, а я чуть было второй раз не поперхнулась. «Вы создаете впечатление мужчины, который знает, чего хочет от жизни», — пробормотала, а сама думала о том, по какой причине согласилась прийти сюда с ним. Не иначе моча в голову ударила. Ну, или Филатов. «Да, это неотъемлемый атрибут уверенного в себе мужчины», — важно кивнул. «Но совершенно не романтичный. А как же любовь? Судя по вашим словам, вас вполне устроит брак по расчету», — наклонила голову на бок, посмотрела на него с интересом. «Любовь», — вздернул бровь в удивлении, даже не скрывал к этому своего отношения мимикой лица. «Я бы сказал, что это совершенно лишняя эмоция, которую не стоит учитывать при оформлении брачного союза». «За этим скрывается семейная история? Или у вас личный опыт?» «Понимала, что лезу сейчас, может, не в свое дело, но не спросить не могла. Не нравился мне его подход. Не то чтобы я сама искала себе прямо реального мужа-мужа, но промолчать было выше моих сил. Мои родители поженились по любви». Немного подумав, все же дал ответ. «И знаете, не нахожу в этом никаких плюсов. Постоянная ревность, измены, скандалы с битьем посуды, бурная личная жизнь. Для них это было нормой, а для меня, как их ребенка, создавало условия для стресса. Для своих детей я такого не хочу. Так что в выборе жены самое главное – это прагматичность и ее спокойный нрав». В этот момент сзади раздалось мужское наглое покашливание, а после стул возле меня отодвинулся. «Спокойный нрав, Захар? Тут ты не по адресу. Василиса Петровна у нас дама эмоциональная, не так ли?» Вдруг раздался развязный голос Филатова. Я застыла с каменным лицом и явно выпученными глазами. Что он тут делает? «Тетя Вася, а что это за дядя возле тебя?» «Я думала, ты на дяде Косте женишься!» Недоуменный голос Майи и вовсе меня добил, заставив застонать. «Боже, он еще и ребенка сюда привел!» Посмотрела на мужчину испепеляющим взглядом. Но он не отреагировал, как ни в чем не бывало, уселся возле меня с наглой миной. А вот Майю посадил между собой и Захаром. «Это дядя Костя на мне женится, а не я на нем. Я за него замуж выйду». «Так правильно говорить, Майя», — наклонилась и пояснила племяннице. Даже не заметила, что за столом воцарилась тишина. «А, «То есть ты выйдешь замуж за дядю Костю?» С важным видом девочка кивнула. А вот я подняла взгляд на мужчин, которые буравили меня своими взглядами. Если у Захара на лице было написано неподдельное удивление, то вот прочитать Филатова мне не удалось. Он был мастером сокрытия собственных эмоций. «Что?» — пожала плечами, а сама внутри била себя по голове за такую оговорку. «Просто поясняю, как правильно говорить. Ребенок же». «Тогда что это за дядя? У нашей Васи есть жених, так что смотрите мне!» — погрозила пальцем Майя Захару. А я застонала повторно. Прикусила нижнюю губу, наблюдая за обескураженным выражением лица Захара, который с паникой во взгляде обращался ко мне. «Нет, Майя, я и дядя Костя, мы просто работаем вместе. С чего ты взяла, что мы жених и невеста?» Посмотрела на племянницу, а вот вопрос задала из личных побуждений. Что-то мне подсказывало, что за ее словами скрывается нечто большее, чем я могла предположить. «Так папа Андрей маме сказал, что вы поженитесь, и думать тут нечего». Явно копируя голос отца, подняла палец вверх. Я сглотнула вязкую слюну и кинула взор на невозмутимого Филатова, который на сказанное даже бровью не повел. «Боже, что еще за бредовые разговоры ведутся в доме сестры? Ух, она у меня за подобное самоуправство еще получит». Мелькнула была мысль, что и мой переезд к Филатову подстроен, но я не додумала мысль, отвлеклась на племяшку. «Нет, Майя, ты, наверное, что-то напутала». Постаралась сказать как можно мягче, чтобы не обидеть ее, но в то же время дать понять Захару, что все это полная ерунда. «Дети часто врут», — пожал плечами бесцеремонно в это время последний, заставив меня замереть на месте и потерять дар речи. «Предлагаю заказать пиццу, принцесса, и не слушать никого, а то взрослые иногда такие глупости говорят». Неожиданно вклинился в разговор Константин и взъерошил ей волосы, кидая предостерегающие взоры на друга. Та было насупилась, кидая гневный взгляд на Захара, но, услышав голос Филатова, вдруг подобрела, просияла и активно закивала головой. «Плюс одно очко в пользу босса. И -10 Захару». Тот явно проигрывал, если бы мужа все выбирали исключительно за умение общаться с детьми. К счастью, для меня это никакой роли не играло. «Ой, там тоже монстера!» — воскликнула Майя, отвлекая меня от раздумий. Я посмотрела в ту сторону, куда она указывает пальчиком, и увидела у стены горшок с монстерой. «Да, принцесса, можешь пока идти и поиграть, а мы пока закажем еду». Внезапно снова подал голос Филатов, не давая мне и слова вставить. «Вообще-то это и моя племянница тоже», — процедила сквозь зубы, тихо наклонившись к боссу. Майя как раз ускакала, спрыгнув со стула, так что мое змеиное шипение не услышала. «Не ревнуйте, Василиса Петровна, хотя ревность вам к лицу, не спорю. Вы лучше не отвлекайтесь, у вас же с Захаром свидание. Мы ведь вам не помешали?» И спросил вроде как невинно, что не подкопаешься, но мне сейчас больше всего хотелось заехать ему по голове своей сумочкой. Вот только ресторан — место людное, не развернешься. «Удивлен видеть тебя в таком месте с ребенком», — не ответил на вопрос Захар, а вдруг чему-то поразился. «Привык лицезреть тебя с моделями тут. На прошлой неделе кого сюда водил? Лола, кажется, мисс Екатеринбург?» Лоб Филатова вдруг пересекли три отчетливые линии. Брови он свел к переносице. Весь вид его говорил о том, что тема разговора ему категорически не нравится. «Ты что-то путаешь. Это было 100 лет назад. А вот тебя я буквально на прошлых выходных в сауне видел. С тобой сотрудницы были? Корпоратив на работе?» Хищно оскалился Константин, прожигая взглядом своего друга, который не уступал ему в переглядываниях. А вот я откинулась на спинку стула и с интересом вслушивалась в их пикировку. Не то чтобы кого-то из них ревновала, но прищурилась, тщательно вслушиваясь в слова о Филатове. Ничего не могла с собой поделать, но его личная жизнь ведь должна меня интересовать, как сваху, верно? Так что интерес мой логичен и понятен. «Не знал, что ты следишь за моей личной жизнью», — прищурился в это время Захар. Неужто сам был в сауне? Я случайно мимо проходил. Стиснул челюсти Константин и вдруг кинул на меня странный взгляд, словно отслеживая мои эмоции. Казалось, что он боится там что-то увидеть. Вот только не обнаружив ничего в моих глазах, вместо облегчения, как ожидалось, он лишь разозлился. За месяцы работы с ним я уже научилась отслеживать характерные признаки его гнева. Нужно срочно спасать ситуацию, пока никто из них не испортил мне свидание. Прокашлялась в кулачок. Захар, давайте вернемся к теме нашего обсуждения. Константин Олегович, если вы не против, мы продолжим наш разговор на моменте, когда вы нас прервали. Хотела добавить бесцеремонно, но не стала злить его еще больше. Как будет угодно, практически выплюнул он, хотя причины такой агрессии уразуметь я никак не могла. Не буду мешать, сделаю заказ. Мужчина щелкнул пальцами, подзывая официанта. А вот я повернула голову и полностью обратила свое внимание на Захара. «Вы говорили что-то о спокойном нраве», — улыбнулась собеседнику, пытаясь направить его мысли в нужное русло. Морщинки на его лбу почти сразу расслабились и исчезли. И он посмотрел на меня чуть успокоенным взглядом. «Как я только что убедился, вы весьма спокойны и абсолютно неревнивы. Это будет отличным подспорьем для брака», — кивнул он, уголки губ его дернулись, словно он еле мог сдержать улыбку. «Всегда относились ко мне с уважением, а это я ценю не меньше, считаю даже самым главным качеством между партнерами». «С этим я абсолютно согласна», — усмехнулась. «Не понимаю, для чего сейчас интересуюсь его предпочтениями, но сказать при Филатове истинную причину, которая побудила меня искать мужа, не могла». «Это было бы таким позором, который он не упустит без внимания». А с меня достаточно и тех насмешек, которые я и без того получаю от него. Не хотел сразу вываливать на вас такие подробности. Вообще, я сторонник традиционных ухаживаний, так что и конфетно-букетный период мы не обойдем стороной. Кивнул и произнес, как само собой разумеющееся. В этот момент к нам подошел курьер в желтой форме, как по заказу. В руках у него лежала корзина с охапкой белых роз. «Благодарю», — кивнул он парнишке, расплатился и вручил мне. «Слышал, вы любите белые розы. Надеюсь, не прогадал с выбором». «В самый раз», — просияла, поднимаясь с места и принимая в руки такую красоту. «Лучший подарок, что вы могли мне сделать». Отчетливо услышала скрип зубов Филатова, но даже смотреть на него не стала. Его кислая мина начинала меня удручать, но испортить себе свидание-собеседование никому не позволю. Уж и не припомню, когда мне в последний раз дарили цветы. А как вкусно пахнут!»